Достоевский. 16 кадров в секунду. В кружке Петрашевского они всего лишь обсуждали новомодные западные идеи, культурные, политические, экономические, но в хваленой царской России этого было достаточно, чтобы быть арестованными, осужденными к смертной казни. Ее на самом эшафоте заменили гражданской, сломали над головой клинок и сослали в Сибирь. Полпути до самого севера Татарии ссыльные шли с тяжелыми ножными кандалами, волоча их по грязи. Потом им оставили только ручные. И так до самого Семипалатинска в северном Казахстане. Все за обсуждение идей. Кстати, первая ссылка Ленина тоже была наказанием за сущий пустяк. Студенты Казанского университета созвали собрание, где говорили об университетском самоуправлении. Россия была и осталась страной кромешников, так сказать. Ни свобода слова, ни свобода убеждений здесь недоступны разуму власть имущих. Я пишу эту книгу в тюрьме, куда уж лучшее доказательство. Так что Достоевский настрадался по полной программе. Только тащить эти гребаные кандалы по грязи стоило. Ран, рубцов и незаживающих язв. Самый монументальный и фундаментальный русский писатель. Вдохновил Ницше, автор таких циклопических литературных построек, как «Бесы», «Братья Карамазовы», «Идиот», «Преступление и наказание». Ему платили за лист, как Бальзаку, так что писал много, длинно. Порой слишком длинно. В его квадратных метрах рассуждений много въедливой русской абстрактной дотошности. Что лучше, миру провалиться или мне чаю не пить? Есть в нем дьявольщина. По слухам, изнасиловал несовершеннолетнюю сироту. Мир Федор Михайлович воспринимал серьезно. Еще до стояния с мешком на голове на эшафоте у него уже были причины для трагизма. Пьяные крестьяне зверски убили его папочку-помещика, поляка по национальности. В монументальных произведениях Достоевского «Море слез», «Тысячи истерик», «Колоссальное количество бесед за чаем», «Водкой» и «Без ничего», «Бесед о душе», «О Боге», «О мире». Герои его упиваются беседами, самоистязаются словами и истязают других. Только и делают, что высасывают из пальца, из мухи производят слона. На Западе считают, что Достоевский лучше всех сообщил в словах о русской душе и изобразил русских. Это неверно. Истеричные, плачущие, кричащие, болтающие без умолку часами, сморкающиеся и богохульствующие – население его книг – достоевские. Особый народ – достоевцы. С русскими у них мало общего. Разве только то, что они живут в русских городах, Санкт-Петербургах и прочих, на русских улицах, ходят по Невскому и только. Русский человек – это прежде всего северный хмурый житель. Он не весел и не разговорчив, как скандинав. Потому ему и требуется какое-то количество водки, чтобы разогреться, развязать язык и стать доступным. Оттого он идет к водке и цыганам, потому что в нормальном состоянии русскому не хватает тепла. Не таковы достоевцы. Они всегда под неким градусом истерики, готовы болтать, плакать, рассуждать и днем, и ночью. Их жизненная активность, как в фильмах, пущенных со скоростью 16 кадров в секунду, убыстренная. Мелькают руки, ноги, сопли, слезы, речи о Боге, о дьяволе. Все это на слюнявой спешной скороговорке. Может быть, этот сдвиг по скорости человеческой активности проистекает от того, что Федор Михайлович, творец этих чиньелей, был эпилептиком? Эпилептик-то дергается, рычит, пускает пену, вытягивается всем телом на нечеловеческой скорости. нерусские достоевцы, живущие на скорости 16 метров в секунду. Такова загадка Достоевского. Мне лично нравятся первые 100 страниц «Преступления и наказания». Очень сильно. Но дальше, к сожалению, идут сопли и слюни, и их очень изобильно. Долго и нудно выясняется отношение с Богом. Это тесные, вонючие, плотские, интимные, чуть ли не сексуальные шуры-муры с Господом. Какие-то даже неприличные по своей близости, по своей липкости и жарком дыхании. Тут опять-таки, я пишу эти слова в тюремной камере, и мне видней, есть нечто от тесной тюремной клетки, где параша и стол рядом, и нужды заключенных тесно переплелись. Ты ли раскорячился на дольнике или твой сосед? Мало понятно. Короче, многое. Тесное, жаркое, неприятно близкое в массе достоевцев от тюремного общежития происходит. От тюремного общежития, в котором обретался Федор Михайлович. Запад любит Достоевского и его якобы русских. Все постановки русских пьес, и пьес по Достоевскому в особенности, на Западе сделаны на гротескной излишней скорости, на истерике, крике, на психическом нажиме. В западных постановках пьес Достоевского актеры ведут себя как умалишенные, ибо умалишенными видят они достоевцев, принимая их за русских. Эта ошибка, может быть, много стоит России, но мы не знаем. А вдруг в своих стратегических вычислениях и планах Запад, и в особенности Америка, исходит из посылки, что достоевцы — это русские. Свыше 100 страниц «Преступления и наказания» читать невозможно. Родион Раскольников, так правдиво, так захватывающе порубивший ударами топора, не окно в Европу, но перегородку, отделяющую его от великих, с прописной буквы, убедившийся, что он не тварь дрожащая, этот же Родион становится пошлым слезливым придурком, как раз тварью дрожащей. Великолепное лето в Петербурге и великолепное высокое преступление тонет в пошлости и покаянии. От того, что покаяния так много, оно не искренне. Достоевский умел находить высоких и оригинальных типов в толпе и в жизни. Раскольникова, Мышкина, Верховенского, Настасью Филипповну, наконец. Но он никогда не умел занять этих героев героическим делом. Они у него по большей части болтают и рисуются, а их покаяние невыносимо. Их связи с Богом невыносимы. Болтовня у Достоевского растягивается на сотни страниц. На самом деле, как это часто бывает с классиками, Достоевского лучше читать в изложении, чередующемся с хрестоматийными отрывками. Нерелигиозному человеку вообще скучно с Достоевским. Сегодня побледнели и уменьшились такие места в Достоевском, как «Легенда о великом инквизиторе», «Карикатура на революционеров», «Бесы», также не впечатляет и даже кажется заказом. Лучшие персонажи Достоевского — беспредельщик-студент с топором Родя Раскольников и не от мира сего бедный князь Мышкин. Очень хороши. Тут можно позавидовать Достоевскому. Правда, он не сумел их употребить на 100%, но он их нашел.